Глава 9. У парадного входа больницы меня ждет не серебристый Мерседес Е-класса, а черный тонированный жеребец, оживший под лучами закатного солнца. Темные переливы привлекают взгляд, хочется окунуться в их блестящую гладь. «Не задерживай меня, Софья Романовна!» Из окна, из пасти самого ада выглядывает Артур. Львиный прищур слизывает с меня остатки смелости. Я прижимаю к бедру сумку, вонзаю ноготки в дешевую кожу и скребу ее секунды две. «Ну же, садись!» Подталкивает в бездну, вырывая страховочный трос одним ловким рывком. Преодолевая одну ступеньку, вторую, иду будто по красной дорожке, гордо вздернув подбородок. Справа от меня появляется мужчина с каменным лицом. «Вышел ежик из тумана!» Я невольно ойкаю. Он открывает мне дверцу, кивнув головой, предлагает забраться в салон. Что ж, выбора у меня все равно нет. Хотя я же могу развернуться и убежать. Только в этом случае у Артура вспыхнет желание воплотить свою угрозу в жизнь. А я не хочу лишиться работы и стать пожизненной должницей наглого, ожесточенного, закостенелого за 3 года Чернышевского. Я ни одному члену их семьи ничего не должна. Только папа меня сейчас волнует. Его здоровье на первом месте. Удобно. Артур откладывает телефон, стягивает галстук и становится до боли мне знакомым. Пафос вместе с надменностью исчезает. Сталь в голосе плавится, захлестывая меня горячей волной. Искры прошлого ненадолго загораются и сразу же гаснут. Не думать о нем все эти 3 года было сложно, неуютно и больно. Ведь мы не просто 2 одиноких человека, нашедшие друг друга в огромном мире. Мы разнополосные магниты, пересилившие законы физики. И с первой минуты, секунды, часа знакомства старались стать ближе, несмотря на отталкивающие факторы. Их предостаточно, и вспоминать нет смысла. Но не будь мы настолько разными и несовместимыми, любили бы в разы меньше. А мы любили до потери кислорода. Сжигали целые города светом своих чувств. Только однажды выбило пробки, и заменить их мы уже не смогли. Наш мир погрузился во тьму, на его улицах ожили монстры. Одна из них — Алина, жрица боли в змеином обличии. Ненавижу ее, всеми фибрами души ненавижу. Глухой гул двигателя возвращает меня из прогулок по прошлому, и я смотрю на Артура, который принимает расслабленную позу, широко разведя колени в сторону. «Да, мне удобно». Спустя целую вечность отвечаю я, наслаждаясь майским ветерком, залетающим в окно. «Насчет твоего отца». «Стоп, пожалуйста». Выставляю невидимый ограничитель. «Можно я сейчас, наконец, скажу?» Вялый жест его руки дает мне право говорить. «Я благодарна вам за стремление помочь моему отцу. Это чрезвычайно благородный поступок, но я и так должна вам слишком много денег. Боюсь, что больше основного долга я не потяну». «Дорогая Софья Романовна», — тон Артура непоколебимый с каплей лени, — «я не требую с вас денег. Кажется, я ясно дал это понять. Наш семейный фонд занимается помощью тяжелобольным людям совершенно безвозмездно, так что забудьте уже о деньгах». Ему легко чувствовать себя на коне. На его счету миллионы, а может и миллиарды. А на моем? Финансы поют романсы, изредка грустные баллады, а иногда частушки. Но частушки реже. Последние 6 месяцев выдаются крайне тяжелыми. Папа обосновывается в больнице, а я перебиваюсь мелкими заработками, проклиная свой диплом документоведа. Я не могу о них забыть. И о тех подарках, что он мне дарил, тоже. Хочется добавить сказанной фразе. Не знаю, почему вспоминаю о них. Возможно, все взаимосвязано. Я большую часть заложила в ломбард, а самые дорогие сердцу припрятала в шкатулку и поставила на полку, как неприкосновенный клад. Мне до сих пор важны все вещи, связанные с Артуром. И те мелочи, сохраненные мной, в них его душа, мысли, сердечные переживания и наши счастливые мгновения. Прикусываю губу, а Артур наводит на меня многоговорящий взгляд. «У тебя серьезные проблемы? Негде жить? Ты голодаешь?» «Господи, нет!» Меня подкидывает на сиденье. Я не побираюсь по вокзалам и по площадям. Тогда поступим так. Ударяет по кожаному подлокотнику водительского кресла. Жень, отвезем домой эту милую леди, а уже потом в фитнес. Водитель молчаливо кивает. Внутри заведенный механизм. Артур, приняв его на работу, хирургическим путем удаляет у него язык или вживляет микрочип в мозг. Я сделаю доставку продуктов на твой адрес. Курьер привезет все необходимое примерно через час и будет заглядывать в конце каждой недели. В следующий раз отдай ему список того, что нужно тебе и твоему отцу. У меня не просто пропадает дар речи, я навсегда теряю способность говорить. Мне снова требуется изучить алфавит. Завтра на работу можешь прийти тогда, когда захочешь. Я поставлю всех в известность. Почему? Почему вы это делаете? По задней стенке горла прокатываются острые лезвия. Потому что мне весело. У меня скучная жизнь, Софья Романовна. Очень мало эксцентричных увлечений, адреналина. И тут ты, глоток свежего воздуха. Я что, ручной зверек для вас? Посадил в клетку, покормил раз в неделю и... Ну зачем же так грубо, Евсеева? Рано или поздно за все придется платить. Но не переживай, ты уже начала покрывать мою повышенную любезность и доброту в свою сторону. Ты порхаешь вокруг моего отца славной весенней бабочкой. Признаться, за вами интересно наблюдать. Кулачки сжаты и готовы сбить с его головы корону. Я сглатываю горький мучной ком и, одарив его равнодушной улыбкой, переношу себя из этой навороченной машины в папину палату. За окном невысокие дома наполовину съедаются тусклым светом фонарей. Не видно верхних этажей, они тонут в нетронутых сумерках. Я лежу рядом с папой, жую мармелад, читаю ему черный тюльпан. Человек получил от судьбы слишком много, чтобы быть счастливым, и достаточно, чтобы не узнать счастье. Меня выдергивает из мягкого уютного кокона. Я медленно моргаю, опускаю глаза на сумку с распахнутым клапаном, а потом фокусируюсь на Артуре. «Что вы сказали?» Дюма описал мудрые вещи, да? Возводит бровь вверх, будто курок, готовый выстрелить. Не понимаю, о чем вы? Мои плечи принимают многотонный груз. Оседаю, превращаясь в младшую дочь дюймовочки. Ты же знаешь, я разносторонний человек, Софья Романовна. Автомобиль бесшумно подкатывается к подъезду, над которым тускло горит лампочка Ильича. Резво открываю дверь, выскакиваю наружу. Уже на полпути к дому делаю молниеносный разворот, заглядываю во все еще открытое настежь окно. Ослепительная улыбка Артура ставит в тупик. Именно на нее я купилась при нашем знакомстве. Проделываю трюк снова. Не выйдет. Завтра я приду вовремя, и послезавтра тоже. Забудьте о моей просьбе и обо всем вообще. Палец со сломанным ноготком целится ему точно в лоб. И отмените курьера, я не старушка, сама схожу в магазин. Вам понятно? Могу дышать. Только воздух горячий и сухой, обжигает легкие, склеивает их намертво. Прикладываю ладонь к груди, будто это поможет оттянуть мою смерть от удушья. Доброй ночи, Софья Романовна. Приятных снов. Артур Алексеевич! Ударяю себя по бедрам, фырчу. Черная машина тихонько заводится, а он... перед тем, как окну вернуться в прежнее состояние, добавляет. В субботу бал. Платье пришлю утром того же дня со своей знакомой визажистом. Что? Я немею. Он умеет слышать и слушать. Ощущение полной изоляции от других. Живет в своей стерильной колбе, изредка выбивая за стеклянные стенки. Еще долго стою и унимаю шумахерское сердцебиение. Ровно до тех пор, пока телефон не куражится от звонка. Вика? «Привет!» — говорю я, приняв вызов от нее. «Что? Ты у меня? Уже возле дома, сейчас буду!» Как же хорошо, что Вика вернулась из командировки. Ищу глазами свои окна и вижу свет на кухне. Дать ей ключ на всякий случай — одна из моих лучших идей. Хотя прямо сейчас идея уйти от Артура не кажется слишком уж глупой. «Перегибает господин Чернышевский? Чувства играют или что?»